Но он сел в машину. В конце концов, он приехал сюда не только на свои деньги. Если разделить 20 рублей на 16 имен, которые в его списке... Между тем цыган уже сел за руль и завел двигатель и рывком отчалил от тротуара. «Значит, в Израиль собрался», — сказал он Кацнельсону. «Борисовнер, все, попался, боже мой, ведь говорили ему дома, не бери такси, все московские таксишники — гадисты». «И правильно», — сказал шофер, — «чтобы я был евреем, давно бы смотал. Хули делать в этой стране?» «Провоцирует, — понял Борис, — провоцирует, и на магнитофон пишет. Сейчас привезет прямо в КГБ. Главное, у меня, мудака, тоже был шанс», — продолжал слова охотливый водитель. «А мне одна жидовочка 3 года сохла, я ее перед армией трахнул, так она меня до дембеля ждала, все надеялась, что женюсь. А я, мудак, послал ее подальше, несмотря что в постели она конец света. А я на хохлушке женился. Не надо же, через год вам эмиграцию открыли. Я своей еврейке, конечно, а она уже на вещах сидит, билетом на Вену. Я ей: подожди, я разведусь неделю, а она плачет, да поздно, через 2 дня виза кончается. Да, так и уехала. Может, ты ее встретишь там? Роза Фридман фамилия, запомнишь?» «Ага», — подумал Борис, — «подтекает». «А с чего вы взяли, что я в Израиль собираюсь?» — сказал он тоном оскорбленного советского гражданина. «А то нет», — заявил шофер. «Что, я тебя первого синагогу везу? Таких каждый день со всей страны по сотне приезжают, чтобы через эту синагогу израильский вызов заказать. Правильно?» Пытаясь понять, где же они едут, «Ой, это же памятник Дзержинскому», — так Нельсон как можно холоднее пожал плечами. «Не знаю, лично я еду свечку поставить память о дедушке. Сегодня годовщина его смерти. Эта легенда была придумана загодя, еще в Минусине, когда Кацнельсон готовился к своему путешествию. А что, разве евреи тоже свечки ставят покойникам?» — спросил шофер. Этого Борис не знал. Никогда в жизни он не был в синагоге, не держал в руках ни Торы, ни молитвенника, а вся его принадлежность к еврейству сводилась лишь к одному слову, записанному в 5-й графе его паспорта — «национальность — еврей». Однако ответить на вопрос шофера ему уже не пришлось. Машина остановилась посреди короткой, круто уходящей вверх улочки имени Архипова. Рядом на тротуаре толпились какие-то бородатые мужчины и женщины в длинных юбках и косынках на головах. За ними было 3-этажное желтое здание с каменным крыльцом, круглыми колоннами и красивой дверью без всякой вывески. «Синагога, 20 рублей», — сказал шофер, выключил счетчик и требовательно протянул руку за деньгами. Борис посмотрел на счетчик. В прорези выскочила цифра 1 рубль 80 копеек. Да и ехали они не больше 3 минут. «Так ведь рупи 80, — сказал он водителю. — Ты хочешь, чтобы я тебя на 20-ник по всей Москве возил?» «Пожалуйста, — легко воскликнул шофер. —